Глава 29. Старик что-то монотонно объяснял Жанне, суть чего я не смог для себя уловить. В связи с полным отсутствием интереса к их еле слышному разговору попытался позвать Варну, только вот она наотрез отказалась появляться, пока чужой человек находится в нашем доме. «Разве Альбина не чужой человек?» Задаваясь этим вопросом, вышел следом за дедом с гостей. Они решили перевести разговор вниз, в столовую. Но на выходе столкнулся с Альбиной. Девушка, скрестив руки на груди, выпячивая все, что только можно, со странными нотками агрессии забормотала: «Что она здесь делает? Почему полуголая и в твоей комнате?» Упрёка в свой адрес, как и вопроса, не понял. Личностные взаимоотношения с этой барышней и без того были странными. Фактически объяснил, на что получил весьма озадаченное лицо, а затем и предупреждение. «Я бы на твоем месте не доверяла ей. Семейство младших Воронцовых практически в черном списке Воробьева. Учти это перед тем, как залезть ей в трусики». Напоследок Альбина еще раз оглянула комнату своим мрачным взглядом, после чего спустилась вниз. Меня подобное ее заявление удивило, но на этом, пожалуй, все. Я и сам понимал, что с Жанной что-то нечисто. Как бы девушка, что создала образ серой мышки, ни с того ни с сего захотела соблазнить конченого бандюгу, ну совсем не подозрительная? Я же спустился на кухню, где невольно стал слушателем весьма интересной информации. Но остался подслушивать. Некрасиво, да, но это рабочий момент. Иван многое знает. Это он не сможет доказать. Потенциал Димы растет, как и было предначертано. Евгений Михайлович, вы понимаете, во что это может вылиться? А если комиссия? «А если императорская проверка? Вы понимаете, что будет?» «Да какое дело им до Димки? Вот скажи мне». «С бизнесом он завязал. Связи наращивает, да и в принципе старается выйти из этого дела. Сама видишь и, очевидно, знаешь. Нет причин полагать, что он другой человек». «Это вам так кажется. Поймите одно. Ивану нужно, чтобы Дима держался на рынке, пока не придет замена ему. А тогда, думаю, вы сами понимаете, его нужно будет прятать. Либо самому сделать первый шаг». «Он не полезет во все это». «Хочет он этого или нет?» Дальше были трудно различимые слова. Как бы я ни пытался прислушаться, было бесполезно. «Московские?» «Именно они». Дальше последовал резкий толчок в плечо, который чуть было не заставил меня мутюгнуться. Обернулся. Немного недовольная моська Елены требовала ответов на вопросы. Но я лишь прижал палец к губам и вернулся к своему шпионскому занятию. Только вот слушать было нечего. Парочка затихла и, кажется, сменила тему. Протяжно выдохнул и появился в свете свечей. Дед и Жанна мило беседовали на тему добычи угля и меди. Мне же это было не нужно. Перекинулся парой взглядов с Еленой, выпил стакан воды, пожелал всем спокойной ночи и пошел к себе. Утренние петухи, точнее, вороны, разбудили меня задолго до будильника. Поежившись под одеялом, все же вскочил, недовольно растирая спину и плечи. Что-то с матрасом было не то. Он стал жестче, а эти долбанные пружины... «Има!» — эхом отразилось в черепной коробке. «Сука!» — в спине что-то щелкнуло, и мозг окончательно проснулся. «Дима!» — голос Варны вновь зазвучал в голове. «Сколько можно спать?» Я попытался было ответить, но вопрос повторился, только уже не в голове, а рядом. Богиня собственной персоной восседала на моей смятой постели с руками за спиной. Ее лучезарная улыбка и горящие глаза с учетом ее образа выглядели, ну, многообещающими как минимум. Вся ее мимика говорила о восторге. Пришлось не заставлять ее ждать. «Хвастайся!» — улыбнулся я, опоясав халат. Она радостно выставила руки перед собой, протягивая мне скромную на вид коробочку. Взял предмет, взвесил, попытался отгадать, что там может быть, и сразу же предположил. «Часы?» Ох, как же изменилось ее лицо! Восторг сменило смятение, а затем растерянность. «Что-то не так?» «Откуда ты знаешь?» Она действительно искренне удивилась. «Подсматривал за мной?» «Если бы даже и мог, то не стал бы этого делать!» Меня чуть оскорбило ее предположение. Пришлось объяснять все поэтапно, расставляя все по полочкам. Начиная от первых часов, ее вопросов и наших покупок. Это было логично. Но, как оказалось, Варна и логика не дружат. От слова совсем. Такие эти вот ученые. Часы, на удивление, были весьма добротными и крупными. Чем-то напоминая мои любимые. Армейские с кожаным ремешком и серебристым ободом. Только в часах не было ни циферблата, ни стрелок, ничего. Просто темное круглое пятно, которое как-то странно клубилось. «Варна, подскажи, пожалуйста, как они работают?» Вот тут ее проперло. Выполняя все ее устные приказы в голове, я направлял на часы крупицу энергии, получая результат. Это вот новая штучка. Было, скорее всего, открытием для этого мира. Во-первых, я увидел показатель своей маны в виде синей полоски, что было очень полезным. Еще были две полоски опыта, о которой еще тогда говорил Ворон, но ничего для этого не сделал. И, между прочим, вторая относилась к силе, которую даровала мне Варна. Это ли не чудо? Во-вторых, здесь был таймер восстановления, как собственных физических сил, так и той же маны. Фактически теперь я могу загружать свой организм, усиливая свою физическую подноготную. «Варна! Это шикарно!» Я от всей доброты душевной обнял богиню, даже был готов расцеловать. «Я знала, что тебе понравится!» Она так и лучилась самодовольством. Но я уже мыслил немного в другую степь. Если этот предмет поставить на поток, на продажу, то... «Даже не вздумай!» — Варна прочла мои мысли. «Это изобретение только для тебя и ни для кого больше!» «Варна!» — во мне проснулась коммерческая жилка. «А что, если мы действительно будем делать подобные часы, но убрав функцию таймера и полоски опыта, м? Если так подумать, то маги за возможность в любой момент узнать, сколько у них осталось маны, отдадут, если не все, то очень многое. Варна, ты только представь, сколько деталей мы сможем купить на выручку, чтобы создавать что-то более глобальное. Даже функцию таймера можно будет добавить, но уже за большую цену, продавая тем самым два вида часов. Я смог ее заинтересовать. Даже очень. Сошлись на том, что она тщательно все взвесит и сделает несколько образцов часов с различными функциями. Только вот здесь у меня было условие. Варна, сделай так, чтобы они работали только от моих макров. Макров подземной изнанки, хорошо? Она немного озадаченно посмотрела на меня, пожала плечами и исчезла. Несмотря на то, что я не выспался, все равно был полон сил. Альбина, сидящая рядом со мной на заднем сиденье такси, то и дело мельком поглядывала на меня. А я же заметил несколько другое. Она то и дело пыталась толкнуть мою руку, которая, видимо, раздражала ее личное пространство. Убрал руку с сиденья, чтобы не триггерить ее, и уставился в окно, глядя, как рядом проезжают другие машины. Вырисовываются величественные здания и на обилие разносортных людей. Улицы нового для меня Петербурга поражали воображение, как и все эти механические штуки на лад нашего современного, только в другой стилистике. Глаза очень быстро устали от постоянно мелькающей картинки за окном, и, не заметив этого, я задремал. Проснулся уже спустя полчаса, когда мы приехали. Вышел из машины. По-джентльменски открыл дверь Альбине, и в тот момент, когда она вышла, раздался громкий взрыв. Машинально схватил ее за плечи и прижал своим телом к земле, прикрывая собственную голову руками. В следующий момент на меня градом посыпались камушки, а далее, когда шум утих, и я поднял голову. Все за воротами наизнанку к академии изменилось. Пространство преломлялось. Были видны очертания и даже некоторые элементы здания здесь, в лицевом мире. Аля ущипнула меня за руку, чтобы я, наконец, обратил на нее внимание. «Встань! Тяжело!» «Прости». Она вскочила, озадаченно посмотрела на проявлявшуюся академию и на меня. По ее лицу было понятно, что все идет не так, как должно. «Что это?» — спросил я, перекрикивая шум от очередного взрыва. После очередного взрыва началась паника. Люди вокруг кричали, куда-то сломя голову бежали, а спустя еще мгновение улицу заполонили люди в форме. «Кто они?» Она даже ответить не успела. Люди, появившиеся возле меня, кричали все на один лад. «Прорыв изнанки! Всем отойти на безопасное расстояние!» Ни я, ни Альбина команды этих людей в причудливой военной форме не выполнили. Люди, которые выбегали из преломления двух пространств, были в ужасном состоянии. Я приметил и некоторых своих одногруппников, и кровью на лице, рваными ранами, и даже еле живых. Увидев выбегающего из-за ворот вышибалу Воробьёва и Кати, которого я видел в первый день, в мозгу что-то перещелкнуло. Ринулся вперед, заметив, что рядом со мной бежит Альбина, что-то шепча в свою руку. Не переговорное ли это устройство? Мы не смогли пройти в нулевую изнанку через врата, а застыли на открытом пустыре, где постепенно проявлялась знакомая территория магической академии. Существа, которые летали вокруг нее, и странного вида люди, махающие клинками в разные стороны, уничтожая фантастических тварей, были новым наполнением мира. Но оценивать обстановку долго не пришлось. Первый противник появился практически сразу. И легкое чувство опасности, пожалуй, спасло мне жизнь. Большая летучая мышь, которая спикировала на меня, как только я вступил на новую территорию, была убита еще в полете. Я одним взглядом высосал из нее всю энергию, и она просто распалась прахом. «Дима!» Голос Альбины немного вывел меня из режима выкачки энергии. «Надо убираться отсюда!» «Несмотря на приказ оберегать и защищать тебя...» «Нет, я настаиваю, чтобы мы ушли!» «Это небезопасно!» «Можешь уходить!» Мазнул по ней взглядом и вытащил пистолет. Но телохранительница не ушла. Первые 100 метров пробежал без особой запинки. Эти летучие мыши пытались атаковать, но быстро обращались прахом, отдавая свою энергию. «О, дерево цвести начинает!» — зазвучал голосок Варны, но я не понял, о чем она. Да и не до нее было. Мы добежали до входа в академию. Распахнутые настежь двери с вырванными петлями показывали лишь одно. Внутри что-то нехило громыхнуло. Это ж сколько тротила надо было заложить, чтобы такую тяжесть вообще вырвать. Как только моя нога переступила порог заведения, что-то немыслимо быстрое ринулось на меня. С неестественно противным рычанием, не животным, каким-то глубинным, чужим. Поток ветра, который силой мысли вырос прямо передо мной, спас от бешеного мертвого кота с тремя парами глаз, острыми, как кинжалы, зубами и длинными лапами, напоминающие больше лапки кузнечика, чем кошачьи. Выстрел, который разнесся эхом по первому этажу, был последним, что этот кот услышал. Головушка разлетелась в разные стороны, обдав меня наихудшим запахом гнили. Альбина появилась рядом спустя секунду и полупрозрачным клинком перерубила появившегося за спиной мутанта. Мои глаза хаотично бегали по большому залу. Здесь было все, что только можно было представить из всех фильмов ужасов вместе взятых. Только вот на фоне людей, студентов и военных очень выделялись люди в черных, как смоль, доспехах на манер штурмовиков из известной книги про космос, джедаев и прочей шушеры. Только вот у них не было бластеров, их заменяли вполне себе обычные клинки и копья. Или не совсем обычные, ибо лезвие и острия горели огнем. «С дороги!» Крупный мужик в солдатской форме грубо бортанул меня плечом, ворвавшись в зал, где одного за другим сметал этих вот черных. Следом пришла и моя очередь обороняться. Один из воинов возник из ниоткуда и рубанул клинком по горизонтали, стараясь отделить мою голову от шеи. Только вот моя реакция была в разы быстрее. Первый выстрел угодил ему в шлем, не нанеся никакого урона, а вот следующий... Я машинально применил высосанную из монстра энергию, и когда следующая пуля откинула врага на 20 метров, тот впечатался в мраморную колонну и упал. Скорее всего, замертво. Что это было? Альбина, как и я, ринулись вперед, огибая и своих, и чужих. «Воздушная пуля!» — быстро придумал я, отмахиваясь воздушной стенкой от огненного шара, летевшего в меня. Магия легко отзывалась и будто бы сама принимала нужные формы, ведь я даже додумать не успевал о нужной форме. Накинул на себя ветряной поток, дабы снизить любой магический урон, и пулей взлетел по лестнице, действуя на одних только чувствах. Если я найду Катю сейчас, больше шансов, что она живая. Только вот ковровая дорожка, ведущая в кабинеты по обе стороны второго этажа, была вся усеяна трупами животных и различных людей. Всматриваясь в открытые двери, обходя трупы, я с некоторой ноткой надежды молился, лишь бы враг не дошел до аудитории Мамзелькиной. А вот когда дошел, выдохнул. Она была пустая. Здесь не было ни следов боя, ни людей, ничего. Зайдя в аудиторию, все же поднялся на задние ряды. Мало ли, кто-то просто спрятался. Резкий хлопок, разрушающий барабанные перепонки, заставил меня и Альбину пригнуться, закрывая уши. В следующее мгновение, в еще одной вспышке, на месте, где всегда стояла Мамзелькина, появился человек. Черный капюшон скрывал лицо, и мы видели лишь красные светящиеся глаза. Существо что-то пробормотало на незнакомом языке, и посох, который возник из черной дымки, ударился вершиной о землю. Пол начал трястись. Меня и помощницу сбило с ног ударной волной. Спустя десяток секунд на месте, где стоял странный маг, появилась трещина. Сам черный испарился в воздухе, как будто его никогда и не было. А вот из этой самой расщелины начало что-то появляться. И чем дольше мы смотрели туда, тем больше я понимал, в какой заднице мы оказались. Сначала показалась одна рука, затем вторая, затем... «Это...» — начала была Альбина, но я закончил ее мысль. «Мертвецы!» Я с некоторым ужасом на душе уставился на восставших из странной расщелины десяток мужчин и женщин. Их внешний вид говорил только одно — бежать. Но ноги предательски замерли, глядя на эту странную и одновременно страшную картину. Уж монстры были поинтереснее, а вот это... Я попытался просканировать их тела своим взглядом, дабы нащупать эту ниточку энергии в них, но ее не было. Как же тогда они ходят?